Алихан. Я был зол, зверски. Пришлось проторчать в сервисе до самого утра. Из записей камер стало ясно, что работал профессионал. Ублюдок нацепил балаклаву и черную куртку с капюшоном, не оставив на месте преступления никаких улик. Все происходящее напоминало чей-то заказ. Сначала шутки с минированием, теперь это. Но кому я перешел дорожку? В последнее время вел себя как божий одуванчик. Макс предположил, что это происки конкурентов, но в глубине души поселилось чувство, что я упускал какую-то важную деталь. Но какую? Поток сумбурных мыслей прервал звонок мобильного. Посмотрев на имя входящего абонента, я ответил, не задумываясь. «Здорово, братан». «Алихан, я стал отцом». Я даже подскочил от неожиданности. «Поздравляю, мужик, вот эта новость». «Сам в шоке. Ева родила девочку. Она такая... такая...» Голос приятеля просел. «Ты уже ее видел?» «Конечно, я присутствовал на родах». «Ничего себе». «Ага, я так не нервничал даже во время финального проката на Олимпиаде. До сих пор потряхивает. Передай Еве мои поздравления». Я с силой вцепился в волосы. Мой друг Алекс и его невеста Ева стали родителями. Невероятно. А ведь еще недавно казалось, эти двое самые неподходящие друг для друга люди. Он титулованный спортсмен, она популярная модель. Зато теперь, как бы ни сложилась жизнь, они связаны навсегда. «Помнишь, ты говорил, у тебя есть какой-то ювелир? Хочу сделать любимый особенный подарок. Поделишься контактом?» «Конечно». На заднем фоне послышался детский плач. «Ну ладно, мне пора. Ты до сих пор в роддоме?» «Да, я остался с девочками. Пока есть возможность, хочу быть рядом. Ведь скоро начнутся сборы». «Ясно. Сейчас отправлю контакты ювелира. А ты напиши, в каком вы роддоме. Хочу поздравить». «Хорошо. Спасибо, мужик». Я откинулся на мягкий подлокотник кресла, пытаясь осмыслить неожиданную информацию. Алекс немногим старше меня и уже стал отцом. Так рано. Хотя, учитывая его богатый опыт общения с женщинами, может, и в самый раз. В груди что-то шевельнулось, когда я вдруг представил Катюшу с животом. Наверняка у нас получился бы мальчик. Тем более у меня уже есть сестрички. А чтобы поставить этих мелких ведьм на место, определенно нужен мужик. Катя стала бы отличной матерью для моего ребенка, если когда-нибудь я созрею для отцовства. Присвистнул, поймав себя на мысли, что всерьез рассуждаю об этом. «В кого ты превратился, Измайлов? Надо сбавить обороты, иначе занесет на виражах». Между нами и так все вышло из-под контроля. Даже когда в моей жизни однажды случились серьезные отношения, я не проводил с девушкой столько времени, сколько с Катюшей. И эта зависимость начинала действовать на нервы. Шумно выдохнул. Нужно остановиться. Я не тот, кто нужен Катюше. Она достойна лучшего. По крайней мере, нормального. «Софья, зайди», — отдал приказ в трубку рабочего телефона. Спустя пару секунд администраторша материализовалась на пороге кабинета. «Отправь большой букет по этому адресу», — протянул ей листок с адресом роддома и фамилией невесты Алекса. «Прямо сейчас». «Будет сделано». Девушка заискивающе улыбнулась, продолжая таращиться на меня своими ярко подведенными глазами. «Что-то хотела?» Я лениво откинулся в кресле, забрасывая руки за голову. «Ты выглядишь таким напряженным?» Помощница подошла ко мне сзади, положив руки на плечи. «Я просто подумала, хочешь, сделаю расслабляющий массаж, м?» «Массаж». Я прикрыл глаза, даруя ей полную свободу действий. Софье не надо было повторять дважды. Спустя миг ловкие пальчики забегали по моим плечам, неторопливо переместились на шею. Администраторша определенно знала, что делает. Почему бы и нет? Однажды мы уже были близки, и я знал, девчонка совсем не против повторить это вновь. Или даже ввести в привычку. В конце концов, я не обещал Тумановой хранить верность. Я вообще ни черта ей не обещал. «Олег». Администраторша взволнованно сглотнула, просовывая пальчики под горловину моей футболки. «Я так долго этого ждала». Склонилась, задевая губами мою мочку. Я зажмурился, стараясь не обращать внимания на сладковатый запах духов. Но эти слюнявые лобызания моего уха только вызывали обратный эффект. Меня начало подташнивать. Только девчонка явно не собиралась сдаваться. Сжав челюсти, я озлобленно оскалился. На себя, на нее, на Катюшу. Что она со мной сотворила? Это ведь просто секс. Почему тогда меня тошнит от запаха другой бабы? Почему живу от ночи к ночи и уже не представляю, как засыпать без нее? В голове варилась приторная каша. Катя, Катюша, котенок. Даже после ночи грязного животного секса она выглядела как беззащитная маленькая кошка, краснея и опуская ресницы. «Сонь, ты иди», — выдал хрипло на пределе собственных сил. «Алик», — прозвучало с такой надеждой в голосе. Хотелось удавиться. «Мне надо ехать». «Куда?» — спросила девчонка, чуть не плача. «Дела государственной важности», — включил заезженную пластинку. «Ах, вот как». Помощница совсем сникла. «Ну, Алик, если хочешь, давай проведем вечер втроем. Алинка из Гоу-Гоу не против. Она мне говорила». «Сонь, мне правда пора». Я поднялся, схватил куртку и, не глядя на сконфуженную администраторшу, поспешил покинуть кабинет. А в мыслях пролетело. Единственный тройничок, который меня интересует. Это я, Катюша и наш диван.